Г. Краснова. Про это. Где и как знакомиться в интернете. Введение. Интернет-знакомства являются табуированной темой в России. Время от времени статьи и информация о сайтах и приложениях знакомств появляются в средствах массовой информации, в интернет-блогах. Но в абсолютном большинстве случаев отношение к интернет-знакомствам в России является скептическим и даже негативным. А знакомства в интернете остаются за пределами нормы. Настоящую войну против интернет-знакомств развернули народные избранники. В 2017 году депутат «Единорос» Виталий Милонов обратился в Роскомнадзор с просьбой запретить на территории России приложения для онлайн-знакомств «Тиндер», «Баду» и «Мамба» как организаторов проституции в России. В 2018 году депутат-коммунист, глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила с инициативой о запрете и блокировке сайтов знакомств. Она, в частности, сказала: «Я возглавляю комитет по семье, по нормальной семье, когда мужчина и женщина женятся, потому что любят друг друга. А как уж они там познакомились? Мы тоже в свое время по-разному знакомились. И в транспорте, и на улице, и на танцах. Но это не значит, что сразу женились. Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало, давай, да». Я была бы полностью согласна ограничить доступ к сайтам и приложениям для знакомств. И чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. На протяжении последних лет Роскомнадзор последовательно вносит сайты знакомств в свой реестр распространителей информации. В соответствии с российским законодательством, компании, попавшие в этот реестр, обязаны хранить сообщения в течение полугода и предоставлять спецслужбам ключи для расшифровки информации, пользовательские данные, а также переписку, аудио, видео и другие материалы пользователей. В 2014 году в реестр организаторов распространения информации были внесены «Мамба» и «Вамба», в 2017 году «Баду», в 2019 году «Тиндер». Напомним, что внесение в реестр инициируется Федеральной службой безопасности России. Вместе с тем, после чтения книги «Микротренды, меняющие мир прямо сейчас» Марка Пена, одного из ведущих социологов и политтехнологов в мире, консультировавшего Билла Гейтса и Тони Блэра, работавшего главным стратегом президентской кампании Билла Клинтона, мое мнение некоторым образом изменилось. Он, в частности, в своей книге отмечает, что число знакомств пар в интернете растет с каждым годом, что объясняется их быстротой, простотой и огромным числом желающих, и самое главное, что интернет-знакомства перестали быть уделом отчаявшихся одиноких людей и постепенно становятся нормой. Исследования, на которые он опирался в своих выводах, были проведены в Стэнфордском, Гарвардском, Оксфордском и других уважаемых университетах, научных организациях, причем известными в академических кругах исследователями. В базе данных диссертаций и дипломных работ ProQuest Dissertation and Thesis Global, PQDT Global, по запросу онлайн-дейтинг я нашла 115 777 работ, и только за последние 12 месяцев – 1540. А сайт академических исследователей www.researchgate.net по запросу онлайн-дейтинг research выдал мне 107 статей, написанных по результатам различных исследований в сфере интернет-знакомств за последние 5 лет. Честно говоря, это совершенно не укладывалось в моей голове. Представить, что российские университеты или российские ученые будут заниматься исследованиями в области интернет-знакомств, было совершенно невозможно. Я нашла информацию только об одном эмпирическом исследовании – онлайн-опросе российской молодежи от 17 до 30 лет с опытом установления интернет-знакомств, проведенном исследователями Санкт-Петербургского государственного университета. В статье «Романтические знакомства в сети интернет» по результатам этого исследования авторы пишут, что каждый четвертый молодой человек крайне редко рассказывает о своем опыте интернет-знакомств, а 9% из опрошенных избегают разговоров на эту тему, скрывая свой опыт. Что касается российских исследователей, то стигматизация онлайн-отношений распространилась и на ученых, занимающихся исследованием общения в интернете. Мне, как исследователю, влияние информационных технологий на различные сферы экономики и общества захотелось разобраться в этом вопросе. Я изучила последние исследования зарубежных ученых, провела более 100 интервью с пользователями приложений и сайтов интернет-знакомств. В какой-то момент материала оказалось так много, что я решила написать книгу и поделиться тем, что мне удалось выяснить, с широким кругом читателей.